преподобного Исихия, пресвитера Иерусалимского, к Феодулу, душеполезное и спасительное слово о трезвении и молитве. Трезвение есть духовное художество, которое, если долго и с постоянным усердием проходить его, с Божьей помощью совершенно избавляет человека от страстных помыслов и слов, и худых дел. Дарует тому, кто его так проходит, верное познание Бога непостижимого, сколько сие возможно для нас, и сокровенное разрешение сокровенных божественных тайн – и есть творительница всякой заповеди Ветхого и Нового Завета, и всякого блага будущего века подательница. Само же оно есть, собственная чистота сердца, которая по величию своему и своим высоким качествам, или истиннее сказать, по нашему невниманию и нерадению, крайне редка ныне у монахов. Между тем, как Христос ублажает ее, говоря «блажение чистие сердцем», яко ти Бога узрит. Будучи таковым, оно и покупается дорогою ценою. Трезвение, если оно постоянно пребывает в человеке, делается для него путеводительницей к правой и богоугодной жизни. Оно есть и лествица к созерцанию. Оно же научает нас право править движениями троечастности души, то есть трех сил – мыслительной, раздражительной и желательной – и твердо хранить чувства, и в причастнике своем каждодневно возвращает четыре главные добродетели, то есть мудрость, мужество, воздержание и справедливость. Великий законодатель Моисей, паче же Дух Святой, показывая, сколь сия добродетель непорочна, чиста, всеобъемлющая и высокотворна, и, научая нас, как должно начинать ее и совершать, говорит: «Внемли себе, да не будет слово тайно в сердце твоем беззаконие», тайным словом называя одно мысленное воображение какой-либо греховной Богу ненавистной вещи, что святые отцы называют также приводимым в сердце от дьявола прилогом, за которым вслед за появлением его в уме тотчас последуют наши помыслы и страстно с ними разглагольствует. Трезвение есть путь всякой добродетели и заповеди Божией. Оно называется также сердечным безмолвием и есть то же, что хранение ума в совершенной немечтательности держимого. Не видит солнечного света, родившийся слепым, так не видит сияний, богато нисходящий свыше благодати тот, кто не живет в трезвении. Не освободится он также от греховных, Богу ненавистных дел, слов и помышлений. Таковые во исходе своем не минуют свободно имеющих встретить их князей Тартара. Внимание! Есть непрестанное от всякого помысла безмолвие сердца, в коем оно Христом Иисусом, Сыном Божиим и Богом, и им одним всегда непрерывно и непрестанно дышит, его призывает, с ним мужественно ополчается против врагов, и ему, имеющему власть оставлять грехи, исповедует свои прегрешения. Такая душа через призывание часто объемлет Христа, единого тайновец и сердец. От людей же всех всячески старается скрыть свою сладость и свой внутренний подвиг, чтобы враг лукавый как-нибудь не дал удобного в нее входа злу и не уничтожил добрейшего ее делания. Трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца. Так что он видит, как подходят чуждые помыслы эти воры-окрадыватели, слышит, что говорят и что делают эти губители, и какой демоны начертывают и устанавливают образ, покушаясь, увлекши через него в мечтание ум, обольстить его. Коли будем люботрудно проходить такое действование, то оно, если хотим, очень основательно и внятно на опыте покажет искусство мысленной брани и доставит опытность в ней. Сугубый страх с одной стороны от оставлений Божьих, с другой от обучительного попущения искушений внешних, обыкновенно рождает частость надзирательного внимания в уме человека, старающегося заградить источник худых помыслов и дел. Для этого именно и оставления бывают, и посылаются нечаянные искушения от Бога к исправлению жизни нашей. Особенно, когда кто вкусил сладость упокоения от добра сего, внимания и трезвения, и вознеродил. От частости сей рождается навык, от этого естественная некая непрерывность трезвения, от сего по свойству его мало-помалу порождается видение брани, за которым последует непрестанная молитва Иисусова, сладостная, без мечтаний тишина ума и дивное некое состояние, исходящее от сочетания со Христом. Ум, стоящий и призывающий Христа на врагов и к Нему прибегающий, подобен зверю какому-нибудь, который, быв окружен множеством псов, мужественно стоит против них, укрывшись в некоем ограждении. Издали, провидя мысленно мысленные ковы невидимых врагов, он непрестанно против них молится миротворцу Иисусу и через то пребывает неуязвимым ими. Если ведаешь, и дано тебе за утро представать пред Господа, и не только зриму быть, но и зреть, то ты разумеешь, о чем я говорю. Если же нет, трезвенствуй и получишь. Состав морей — множество вод, а состав и твердыня трезвения и бодренности и углубленного безмолвия души, равно как бездна созерцаний дивных и неизреченных, и разумного смирения, правоты и любви, есть крайнее трезвение, и ко Христу Иисусу без помыслов, с воздыханиями молитва, непрестанная, притрудная, но без уныния и скучания. «Не всяк глаголиями Господи, Господи, внидит, говорит Господь в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего». Воля же Его есть сия. Любящие Господа, ненавидите злая. Итак, при молитве к Иисусу Христу возненавидим злые помыслы, и воля Божия исполнена. Владыка наш и Бог, воплотившись, предложил начертание всякой добродетели в пример роду человеческому и в воззвание древнего падения, живописав все добродетельное свое во плоти житие. В числе многих других показанных им добрых примеров, он, восшедший по крещении в пустыню, с постом, вступил там в мысленную брань с дьяволом, приступившим к нему как к простому человеку. И образом победы над ним, то есть смирением, постом, молитвою и трезвением, кое держал он, не имея в них нужды, как Бог и Бог богов, научил и нас, неключимых рабов, как держать достодолжно брань против духов злобы. То, сколько, по-моему, есть способов трезвения, могущих мало-помалу очистить ум от страстных помыслов, сей я не поленюсь означить тебе некрасную и неиспещренную речью, ибо я не считаю разумным и в этом слове, как бывает в повествованиях о внешних войнах, набором речений закрывать полезное, особенно для людей простых. Ты же, чадо Тимофея, скажу тебе словом апостола, внемли тому, что будешь читать.